Глава 13. Последствия бега. Я медленно шел по коридору. Концентрация силы проклятого уже достигла более или менее нормальной величины для первого уровня периферийного комплекса погони. Эх, Серега, Серега. И дернул же тебя черт за Фаберже изображать из себя героя. На земле подвигов не хватало. И юный пес Господа решил всем показать свою крутизну, внедриться в банду под прикрытием. Шарапов недоделанный. И взять всех с поличным. Ага, взял. Все пошло наперекосяк. И тогда еще мастера магии Хоринера, темные из короткой ложи стремящихся во тьму, эвакуировали в герцогство. Не хотели они терять столь ценного сотрудника. Отказаться от столь любезного предложения Сергей не мог. Сразу бы возникли подозрения, да и хотелось самому узнать, где находится секретное убежище темных, о котором никому и ничего толком не известно. Так, ходит пара неясных слухов, и все. «Серег, мне что-то не нравится в твоей истории. Ты здесь находишься уже 15 лет. 15 лет псы Господа знают об этом гнойнике и ничего не предприняли?» «Не вешай мне лапшу на уши. Я общался с инквизиторами, знатоками, ирдисовцами и идландцами. Им только намекни на наличие засвеченного логова темных. Мигом прискачут на тех же грифонах. А Инген Первый, король Коросы, сам, повизгивая от нетерпения, оседлал бы этих зверей для клириков и молил Создателя, чтобы для него вся эта история хорошо закончилась». «Никто ничего не знал, кроме меня», — буркнул Сергей. «И связи я не имел. По дурости попал, как кур в ощип. Мне полагалось 25 лет полного карантина. Это я уже узнал только здесь. Первое время я был здесь младшим помощником старшего осенизатора, фигурально выражаясь. К серьезным делам вроде жертвоприношений и обрядов подтверждения верности меня не подпускали. Для местных долгожителей я был никто, и звали меня никак. Это меня и спасло. Я привык к происходящему вокруг меня. Я зачерствел душой, и когда пришло мое время для подтверждения верности проклятому, я справился. Глупо было мне умирать, так ничего и не сделав. А мясо все равно бы погибло. Я ждал своего шанса отомстить». «Уничтожить всех адептов падшего. И дождался его. Я делал все, чтобы возвыситься среди местных уродов. Я сделал головокружительную темную карьеру. И 4 года назад получил возможность влиять на события, управлять ими. Дара оценила мои таланты на ниве сыска и сделала своим заместителем». «Подожди, обряд верности. В чем он заключается? Про такое я что-то не слышал». «Ты должен доказать свою лояльность и верность проклятому, принеся ему жертву. Этот обряд похож на обычное жертвоприношение, но есть свои нюансы». «Так бы сразу и сказал», — расслабился я. «На Боросе он называется принятием покровительства падшего. Там последний золотарь, работающий на темных и временами посещающий их замки, должен пройти через этот обряд». А о слугах и служанках я вообще молчу. Не хочешь, так сам пойдешь на алтарь. «Так кто Борос?» — усмехнулся Сергей. «Жертвенного мяса у них много, а у нас строжайшая экономия была. В неурожайные на мясо годы вообще трудно приходилось». «У нас?» — поинтересовался я. «У нас!» — я повторил свои слова. «У нас!» Печально улыбнулся Сергей. «Я давно уже не отделяю себя от остальных обитателей красных пещер. Ты думаешь, такое столпотворение мяса и гостей здесь было постоянно? Как же! 2 или 3 раза в год прилетали несколько грифонов и привозили обреченных на заклание вместе с беглецами из Коросы. Нарвен и гроссмейстер Матиан были очень осторожны. Ничто не должно было помешать проведению ритуала, к которому они готовились не 1 десяток лет. Кстати, благодарю тебя. Если бы не ты, у меня ничего бы не получилось. Я сыграл тебя в темную, Влад». «Подожди, Я протянул Сергею эликсир жизни. У нас есть еще час, прежде чем мои свитские смогут нарушить наш интим. Прежде чем сила проклятого большей частью рассеется в этом коридоре. Раньше умирать тебе смысла нет. Глотай. А ты не будешь меня отговаривать от смерти. А то ведь этот процесс начинается с малого. Сначала эликсир жизни, потом инаин, а совсем потом жизнюк. А смысл? Это твое решение, и я его прекрасно понимаю. Ты никогда не будешь считать темных своими. А для своих ты давно стал темным, стал врагом. Все верно? Да, я давно стал темным. После моего подтверждения верности проклятому мосты были сожжены. Так вот, ты мне очень помог, Влад. Так что славу по этому делу будем делить пополам. Усмехнулся Серега. На вторые сутки твоего пребывания здесь, вечером я попросил Нарвиона, Дару и Дилока собраться и выслушать меня. Я просто задал им несколько вопросов. Кем может быть человек, который абсолютно равнодушно относится к мельтешению около себя тварей? Человек, который полностью невозмутим во время жертвоприношения и не контролирует при этом свой разум? Кем может быть человек, мастер магии по силе и искусству, мастер-мечник, который досконально знает тактику боя рыцарей тьмы и легко справляется с колдуном, равным по силе повелителю? Кем может быть человек, который явно привык общаться с адептами падшего? Для него это абсолютно нормально и естественно. Кем может быть человек, привыкший к черноте, но не принимавший ее, отвергающий проклятого и не служащий создателю? Человек, обладающий артефактом невероятной ценности. Кем он может быть? Первая догадалась, куда я клоню Дара. Несмотря ни на что, ума ей было не занимать. Тогда и прозвучали первый раз слова, что ты являешься эмиссаром Крия Боросского. Ты бы видел, Влад, что там началось. Нарвион стал еще бледнее, чем обычно, хотя я не думал, что это возможно. Дара заметалась по комнате, а Дилок... Слав, очнись, ты уже минут пять рассматриваешь эту стенку. Нашел что-то интересное? Тогда покажи мне, я тоже хочу посмотреть. Нельзя быть таким эгоистом. А в морду? Я хмуро посмотрел на жизнерадостного Ольта, внимательно осматривающего свое тело. Ты зачем мне и клыкастикам демонстрируешь свой щуплый торс? Соблазнить думаешь? Да ну тебе! Отмахнулся некрофил. Все на деле не так страшно, как казалось на первый взгляд. Все раны поверхностные. Я только крови много потерял, и все. «Значит, ты уже здоров!» Зловещая улыбка осветила мое лицо. «Тогда найди пару мешков и собери в них все до одного обломки алтаря, потом загрузи это богатство в мой мешок путника. Все ясно?» «Слав!» — замялся Ольт. «Я только сейчас понял, что несколько ран были опасны и глубоки. Мне срочно нужна помощь мага жизни, ведь сам знаешь, что инаин и эликсир...» «Ща будет тебе эликсир жизни!» Прервал я Ольта и повернулся к нему невидимым им до сих пор левым боком. «Ща тебе все будет, халявщик ты, а не ученик!» «Слав, тебе сильно! Тебе срочно нужно к этим подгорцам!» «А про драконов ты забыл? Наверняка они до сих пор сидят у ворот и проследить за мной могут в целях моей же безопасности. А как они удивятся, когда я вернусь из короткой командировки по герцогству огурчиком с целыми конечностями? Их реакции на мое тесное общение с предателями, как они считают, я предсказать не берусь. Они не люди, они даже неразумные в каком-то смысле. Их логику невозможно просчитать. Я даже Арну до конца не могу понять, хотя она только наполовину зверь. А ты мне советуешь драконов дразнить?» «Но ведь Арна...» Арна – полузверь, и ее реакция на все происходящее вокруг нее во многом зависит от второй ипостаси. Как ты думаешь, кто придумал такую занимательную шутку волчиц с мужчинами? Как ты думаешь, чем ее привлек я? Да тем, что мне разум говорил, что я общаюсь с невероятно опасными и жестокими существами, но глаза и руки и кое-что еще утверждали обратное. Я вел себя с ней, как с обычной девушкой человеческого рода. Это ее заинтересовало. Это было непривычно для нее, а потом пошло и поехало по накатанной колее. От добра до добра не ищут и так далее. Я просто приручил к себе Арну. Но если кто-то другой станет с ней вести себя так же, как я, мне будет жаль этого безумца, не совершая ошибки, не считая зверей и полузверей людьми. Даже если они разумны, владеют магией и могут разговаривать. Никогда не применяй к ним человеческой логики, ученик. Следующее, на свежем воздухе. Если ты и Наина захотите обратиться ко мне по имени, по любому моему имени, то пользуйтесь только зовом. Передай это ученице. А теперь выполняй мое распоряжение по обломкам. Бегом! Рикт. Послал я зов родичу, хлопотавшему над все еще сносимой вампирами в центральный зал добычей. Всем клыкастикам передай, что общаться со мной вне красных пещер можно только на тех же условиях, что я озвучил Ольту. Свои шлемы не снимайте ни за что. Вести себя на воле, как обычные мужчины человеческого рода. Закончите здесь, отсортируйте добычу. Направляйтесь в северный сектор, верхний уровень, третий коридор до конца. Там находится часть бывшей казны герцога Фелтария, припрятанная на случай мятежа. Последнему официальному правителю она не понадобилась. Нарвиончик, конечно, сильно ее подоил, пока не наладил взаимовыгодный бизнес с темными из коросы, но 20-30 желтиков можно рассчитывать. Все понял? Рикт радостно закивал. Еще бы, я направился в зал с темным пламенем. Мечта о золотых каретах и 5, нет, уже 10 клыкастых наложницах постепенно из фантазии становилась явью для моих бойцов. Забыл. Я остановился у выхода из зала. Про то, что я в какой-то степени стал вампиром, никому ни слова. Слав, эта информация касается только наших родичей из клана Скалы и никого больше. Обиженно ответил Рикт на мой зов. Я пошел дальше. А насчет Нарвиончика я ошибся. Он был хорошим бизнесменом. Бабло остриг за предоставление убежища и частичное обучение старым знаниям, за оказание консультаций гостям, помощь в первичной инстанции тем же гостям, не путать с беглецами, и как вершина коммерческой деятельности возможность перекачки части силы проклятого из алтаря в различные темные амулеты и артефакты. Я ошибся. Это темные из коросы платили деньги местному владыке, а не наоборот. В коросе, да и не только в ней, во всем цивилизованном мире нет ни у кого подобной игрушки. Мигом клирики такой сильный запах черноты учуют. В погонь к ее хозяевам идти боязно. Стражи и охотники на дорогах лютуют, особенно в последнее время. А к Криюборовскому стрёмно. Ведь кланяться придется в ножки этому наглому выскочке и хаму совершенно неблагородного происхождения. А мы, аристократы, голубая кровь в 12-м поколении, имеем собственную гордость. Я остановился перед пламенем и протянул вперед руку. А почему я не умер в темном пламени после твоей провокации? А ты не должен был умереть, усмехнулся Серега. Тогда мне твоя смерть была не нужна. Я хотел подтолкнуть тебя к активным действиям. Я считал, что ты хоть и опоен настойками дары, но инстинкт самосохранения и жажда мести эмиссара Крия, а я действительно считал тебя таковым, должны были заставить непонятную и опасную личность сбаламутить воду в этом болоте. Я ошибся, ты ничего не стал предпринимать. И это оказалось даже к лучшему. Дара, Нарвион и Дилок еще больше забеспокоились и требовали от меня принять все меры к розыску убийцы. Они тебя боялись. Боялись той личности, которая стояла за твоей спиной. Логика простая. Крий посылает свое доверенное лицо, обвешанное редчайшими артефактами, которое непонятно каким образом проникает в герцогство. Вернее, понятно. Индивидуальный портал. Но кто тебе дал точку выхода? Убить тебя? А что делать дальше? Ведь наверняка Крий сделает правильные выводы, и следующими гостями будет его команда зачистки, о которой ходят жуткие слухи. Я дезактивировал темное пламя и сделал это очень просто. Все дело в диалектике, в единстве и борьбе противоположностей. Темный артефакт теряет свои свойства рядом с белым и наоборот. Внешне пламя было таким же, но никого убить оно уже не могло. Какой же мощностью должен быть светлый артефакт, чтобы нейтрализовать эту гадость? Не загружайся, Влад. Это обычный флакон из небьющегося стекла с обычной кровью создателя. Влад, челюсть подбери. Герцогство было одним из мест битвы его с падшим. Много столетий назад кровь создателя не была такой редкостью. Ею вычищали проклятые земли, ею лечили проклятие. Да много чего можно было сделать с помощью крови его. Шло время, и ее становилось все меньше и меньше. Мне известно только о двух местах, где она все еще есть в небольших количествах, кроме как в Красных пещерах. Это резиденция наместника Создателя и дворец императора Дикого острова. Как ты думаешь, почему остров фактически прервал отношения с остальными разумными Орландо, и особенно с Сатумом? Давила на них мать церковь и тогдашний наместник Создателя. Пытались убедить императора, что эта кровь ему совершенно не нужна. Отлучить грозились от церкви, анафеме предать, храмы закрыть и так далее. Вот тогдашний император обиделся и объявил об изоляции. Наместник Создателя попытался давить по религиозным вопросам, рукоположение священников, епископов и так далее. А император в ответ создал нечто вроде англиканской церкви. Владыка Дикого острова тогда вообще пришел в ярость. С одной стороны, темные из новых рас беспокоят, а с другой давят те, кто, по идее, должен помогать. Отлучили императора от церкви, предали анафеме. А ему от этого ни холодно и ни жарко. Вот ради этой крови создателя и прибыли сюда опальные клирики, фанатики, им бы жечь да жечь. Псы Господа, не ангелы, братишка. Но среди моих бывших братьев нет ни одного разумного, который убьет или отправит на костер существо, не замазанное чернотой или связями с темными. Инквизиторы жаждали получить кровь его, чтобы, опираясь на нее, вернуться на свои прежние места, очистить орден слуг Создателя от соглашателей и ренегатов, пришедших им на смену. Они хотели пронести пламя веры с помощью крови Создателя по всему Сатуму. Я рад, что они сдохли. Только полыхающих по всему материку костров не хватало для усиления любви разумных к Создателю и Творцу. В любом случае, я бы им кровь не отдал, хотя сам организовал их прибытие сюда. Я планировал их ликвидировать будущей ночью, и у меня это получилось бы. Согласен, усмехнулся я. Вас же и натаскивают на ликвидацию замазанных гнилью и чернотой клириков. Поэтому вашу организацию несколько столетий назад и распустили. Серега, скажи мне, Нарвиончик не проверял наличие столь ценного предмета на складе дикованных вещей? Он даже не мог подойти к флакону ближе, чем на несколько десятков метров. Дара с громадным трудом, терзаемая невероятной болью, могла приблизиться и взять его в руки на несколько секунд. Правда, потом ей пришлось бы несколько месяцев лечиться. Чем больше черноты в разумном, тем опаснее ему приближаться к крови его. Флакон был передан 2 года назад под мою опеку. Это было для меня наказанием за пьяную браваду и насмешки в адрес прибывших гостей из Кароса. Дара прыгала от счастья и сердечно благодарила самого доброго на свете великого мастера Нарвиона. Я готовился к резне не 1 год. А зачем вообще Нарвиончику нужна кровь Создателя? Зачем он ее собрал? А ты видел хоть раз, что происходит с адептом проклятого, если на его кожу попадет капля крови Создателя? Не видел? Так и не советую. То, что я сделал с Дивигором, с этим торгашом и 2 его подручными, милосердие по сравнению с казнью темной кровью его. Жестоко, даже слишком жестоко. А я думал, что Создатель не чужд милосердия. «Дело не в создателе. Законы мира такие. Если в море бросить горящую ветку, оно будет виновато в том, что пламя погаснет. Первые столетия власть Нарвиона была слаба. Он был только первым среди равных. А в Красных Пещерах было в несколько раз больше живых адептов проклятого. Выводы делай сам». «А если посреди океана, — медленно начал я, — вдруг возникнет громадный вулкан?» «Братишка, ты правильно все понял. Да смуты очертания и рельеф Сатума и Ритума были другими. Псам Господа многое позволено изучать. Мы должны знать все ловушки, в которые падшие и его слуги стремятся заманить верных сыновей и дочерей Создателя. Особенно ценной добычей для темных является душа клирика». «Так ты попадешь к проклятому. Ведь на тебе столько подвигов висит, и лояльность свою ты ему подтвердил». «Нет», — улыбнулся Сергей, — «моя душа изначально отдана Создателю. Души всех псов Господа отданы ему, и судить меня будут, учитывая мои намерения и цель, учитывая то, что я сделал. Так что ждет меня десяток другой тысяч лет чистилища, не больше». «Ты фанатик, Серег. Ты ничуть не лучше опальных инквизиторов. Скольких ты принес в жертву ради такой возвышенной и великой цели?» 53 лично и 87 по моему приказу», — глухо ответил он. «Я помню каждого. Я помню их лица, их боль и их ненависть. Я...» «Как ты все устроил?» Сбил я с темы самокопания Серегу. «Подробности мне не нужны, расскажи в общих чертах». «Относительно просто, если не учесть времени, затраченного на подготовку. Нарвион мне верил как помощнику Дарианы, Дилок уважал. Гроссмейстер Матиан вообще считал меня своей креатурой. Именно он отправил меня сюда. Спас от клириков весьма многообещающего адепта своей ложи. Я подкинул информацию великому мастеру о планируемом захвате контроля над вызванными демонами. Абсолютно правдивую, Влад. Я сам вместе с Дилоком, опасающимся столь стремительного роста могущества Нарвиона, разрабатывал операцию. Она должна была начаться с ликвидации группы верных великому мастеру темных. Матиану я сообщил, что Дара, взяв власть в свои руки, после ритуала перестанет считаться с его мнением, а наличие под ее рукой почти неуязвимых демонов вообще позволит ей разговаривать с позиции силы практически со всеми. Она ненадежная союзница. И также показал доказательство этого. Дариане предоставил в течение длительного времени факты, указывающие на истинное отношение к ней великого мастера, а также то, что ее планирует после проведения вызова задвинуть на третьей роли. Через гроссмейстера темной ложи Каросы организовал прибытие сюда Дивигора Эласка. Того интересовали открывающиеся в связи с планируемым уничтожением Кракена новые возможности. Нужно же было посмотреть, что именно представляют собой эти демоны. Нарвиона они, возможности, интересовали тоже, причем настолько, что он согласился на присутствие в качестве гаранта безопасности главы торговой палаты Крайса, даже клириков. Их интересы и молчание полностью покупались кровью Спасителя, а также желанием святош столкнуть лбами Нарвиона и Крия Боросского. Если бы это произошло, то Орден Слуг Создателя... «Я понял, можешь ничего про это не объяснять». Протянул я флакон Сереге. «Выпей еще, ты слабеешь на глазах. Старая песня о двух драчунах, миротворцах на белых конях, забивающих задир в землю, всеобщем ликовании выживших и куче власти для некоторых». «Правильно. Короче, Влад, с помощью его глупости, неверных амбиций, зависти и златолюбие разумных мне удалось здесь создать такую банку со скорпионами. Что? Да что я тебе говорю?» — продолжил Серега через минуту. «Ты сам все видел. Никто никому не доверял. И чем меньше оставалось дней до начала ритуала, тем хуже все становилось. Каждая сторона ждала подвоха, каждая сторона готовилась к ликвидации своих сегодняшних союзников. Первая не выдержала Дара. Фактически, это она убила правую руку Нарвиона. А тут еще ты появился. Полностью непонятная личность. И почти сразу заинтересовал собой до безумия одного из сильнейших магов нашей лиги. Да и я постарался внести как можно больше хаоса, пользуясь предоставленной мне возможностью. Например, мастеру Ульфу сообщил, что тебя собираются убить. Так он сразу стал на дыбы. Дивигору, что он живым отсюда не уедет. Я зря тебя ему демонстрировал. Я зря показывал ему твое неуважение. Много я внес подобных мелочей, пользуясь твоим присутствием. Покушение на Дару было точкой невозвращения. После этого события стали нарастать, как снежный ком. Захоти сам Темный вместе с Создателем остановить надвигающуюся бойню, и у них бы не получилось. Сколько было интриг и переговоров, пока не образовалось более или менее устойчивое до окончания ритуала призыва. Не более коалиция из Дилога, Матиана и Дивигора. Дарье здоровье не позволяло погрузиться в эту мутную воду, поэтому ее и ее клевретов все остальные стороны вычеркнули из списка живых, а Нарвиона в первую очередь. Когда я предоставил ему доказательства измены Дары и убийства ею лапами драконов, значительной части верных сторонников великого мастера. Ты знаешь, Влад, мне даже было обещано место правой руки этого ублюдка. Серега закашлялся. Что еще ты хочешь знать? Как было решено временно оставить жизнь Дариане, чтобы она помогла убить тебя? Нет, я хочу знать другое. «Слав, что ты делаешь? Что ты творишь?» Принесла ее нелегкая. Я повернулся к Элине. «Выглядит вроде нормально, цвет лица здоровый, руки и ноги на месте. А начинать реветь-то зачем, глядя на мою культяпку?» «Наина, хватит опять сырость разводить. Тебе не надоело строить из себя царевну Несмеяну? Ты лучше скажи мне, как тебя умудрились ранить?» Я присел на корточки и повернул одну каменную завитушку на постаменте, из которого вырывалось пламя. Ворота охраняли 6 магов из Коросы. Удар вампиров они отразили совмещенными щитами. Тогда атаковали мы с Ольтом. 2 я сделала идиотами. 1 убил Ольт, 3 успели нанести удар. Их целью была одна красивая повелительница разума. Коросцы посчитали меня более опасной, чем Ольта. 2 я заблокировала. А 3 пробил мой щит. Через мгновение Клыкастики и Ольт убили всех. Слав, постамент ведь двигается. А чего ты хотела? Поинтересовался я. Мой бой еще не закончен. Мне предстоит провести пару схваток до победного конца. Я достал из ниши литровую емкость, заполненную молочной искристой жидкостью. Сейчас мы проверим, кто я. Тварь дрожащая или право имею? Я сел на пол. Зажал емкость между наколенниками и с трудом начал откручивать одной рукой золотую крышку. «Наина, ты в курсе, что на поверхности ты должна общаться, называя мое имя только зовом?» «Да, Ульт мне уже сказал. Слав, что это такое?» «Всего лишь кровь Создателя», — меланхолично ответил я. «А сейчас я наконец-то снял крышку. Я проверю, насколько я действительно потемнел. Мне интересно это знать». «Слав, остановись! А вдруг ты действительно потемнел? Как на тебя подействует кровь Создателя? Лучше езжай в Белгор к отцу Аниру. Он отпустит тебе все грехи. И только тогда проверяй себя. Не глупи». «Ученица, заткнись и не смей мне мешать. У меня и так поджилки трясутся. А тут еще ты под руку лезешь. Ничего страшного не случится, я так думаю. В крайнем случае я отсеку себе магией руку». Я закрыл ладонью горлышко емкости и наклонил флакон. Что-то мягкое и нежное коснулось кисти. 1 секунда, полет нормальный. Я сильнее наклонил флакон. 2 секунды, никаких изменений в ощущениях нет. 3 секунды, хватит. «Наина!» — я улыбнулся белому, как мел, лицу девушки. «Я не темный, может быть, не святой, да, наверняка не святой, но и не темный. Ты хоть понимаешь, что это для меня значит? Около 200 невинных душ я недавно отправил в поля вечной охоты, выполняя поручения адептов проклятого. Из 50 с лишним сотен эльфов, сколько реально имели прямое или косвенное отношение к убийству Кинары? Учитывая, что почти всех ее убийц я в песках и оставил. Наина, закрути емкость и храни ее в своем мешке путника. Я встал на ноги. Я пошел на свежий воздух, с драконами нужно пообщаться». «Иди общайся, самоубийца ненормальный», — заворчала Элина. «Вечно меня до инфаркта довести хочешь? Как тебя Арна вообще терпит? Хотя она тоже ненормальная. Все охотники больные на голову». Я поспешил покинуть помещение, но еще 10 секунд слышал ворчание и не думающий успокаиваться могини. А потом расстояние стало слишком велико. «Хион, привет! Рад тебя видеть!» «Блин, события последних нескольких часов, по моим внутренним ощущениям, заняли сутки. А всего-то прошло 3,5 или 3 часа. Хион еще слишком низко висит над горизонтом. А это у нас что такое? Почти 6 десятков разумных из жертвенного мяса, кучкующиеся невдалеке? Это понятно. Ольты-вампиры, что-то кашеварившие на нескольких кострах, расположенные рядом с ними несколько мешков, тоже удивления не вызвали. Клыкастикам только намекни на сокровище. Сразу сорвутся с места и вынесут все вместе с сейфом за рекордно короткий промежуток времени. Издержки бедной юности, голодного отрочества и нищенского детства. А вот 4,5 десятка драконов, сбившихся в кучу вокруг невидной мне кладки Траны, это что-то с чем-то. «Наина, отстегни мне бувигир», — попросил я вышедшую из ворот девушку. «Я хочу тебе сказать кое-что». Элина начала освобождать меня от куска железа. «Теперь можно это сделать. Свои дела в герцогстве ты завершил. Только не нервничай сильно, хорошо?» Элина сняла железку. «Дело в том, что ткач ударил по твоей...» «Дочери, Наина», — перебил я девушку. «Княжна Валия, похищенная из дворца больше недели назад. Кто, кроме тебя, знает о том, что она моя дочь?» Поинтересовался я у ошеломленной Лины. «Наина, ты не стесняйся, говори, я внимательно слушаю». «Все ученики школы Джокер, номера и Зетр». Сделав честные глаза, призналась Наина. «А вот врать нехорошо. Я взял девушку за подбородок. Кто еще знает, ученица?» «Арна». Зажмурив глаза, как перед прыжком в воду, выдохнула Элина. «Ну ты сам должен понять», — зачастила девушка. «Она ведь графиня. Как бы мы могли ей обосновать необходимость переброски войск и...» «И не надо вешать лапшу на мои нежные уши. Сами ее вызвали еще до организации исходника баронов и клириков графства Артуа. И все ей рассказали. Советовались, как лучше все устроить. Ведь подключение папы Мю — это была ее идея». «Наверняка Арна сама к нему и поехала. Никого другого из моего ближнего круга он бы и слушать не стал. Вернее, стал, но только после того, как ему раскрыли бы все карты. Впрочем, папа Мю и так все понял. Бароны, я надеюсь, ничего не знают?» «Больше никто. Конечной цели акции до них не доводили. Просто сказали, что нужны воины и маги для защиты интересов графа Эл-Артуа. Больше баронам ничего и не надо было говорить». «Все сорвались со своих мест, как ошпаренные, и бросились к конюшне. Коты тоже ничего не знают. Да и не интересовались они подробностями дела. Надо, значит надо. Слав, мы все прекрасно понимаем, что даже слух о том, что бойцы графства Артуа ищут княжну Валию, может создать для правителя Риары большие проблемы. Поставить под угрозу честь княгини и законность наследственных прав княжны на престол княжества. Дикая страна с дикими обычаями». «А что сказала Арна, когда узнала, что у меня есть дочь?» «Конечно, когда успокоилась». «Арна сказала», — замялась Элина. «В общем, если кратко, то она сказала, что когда встретит одного кобеля, которого ни на секунду нельзя отпускать от себя, иначе он сразу станет волочиться за первой попавшейся юбкой, то подвесит его за ноги и отрежет основной рабочий орган этой похотливой скотины. Этим она окажет благодеяние многим женщинам Орландо и самому озабоченному козлу, так как у него появится куча времени для совершенствования своего мастерства во владении стадией и магией». «А долго она произносила сей короткий спич?» — спросил я у Элины. «Я времени не засекала, но где-то с полчаса будет». Девушка слегка покраснела. Рядом с нами на землю рухнул летающий крокодил со знакомой мордой. «Влад, прости, что сразу с тобой не поздоровались я и остальные драконы рода стремительных», — соизволил извиниться Аргрурх. «Наш разум затопила радость, и мы ничего вокруг себя не видели, кроме кладки Траны». «Проехали, эти много болтать не будут», — и я кивнул на драконий табун. «Нет, никогда без твоего разрешения. Я и мои сородичи понимаем, почему твои воины и ты не снимаете шлемов. Никто от нас не узнает, что это ты истребил темных. Кстати, перед вылетом сюда Трана поговорила с Пушком, и завтра утром он будет здесь». «Отлично. Когда улетаете?» «Пока не вылупятся дети», — в зове дракона прорезалась нежность. «Трана сильно переживала, когда наших детей похитили. Она сейчас опасается всего и одновременно вне себя от радости. Вдруг кто-то выронит яйцо во время полета. Посмотрите, какие они красивые. А как дракончики перенесут полет? Вдруг им станет плохо? Дети, моя копия. Зеленые полосы на их скорлупе в точности повторяют мою окраску. А...» «Я все понял, Аргрурх. Я поднял правую руку. Такое иногда бывает и с женщинами-человечками. Не смотри ты так на мою культяпку. Через пару часов я буду полон сил и сразу перейду в королевство Милор к знакомой жизнючке. А завтра утром я вернусь. Нужно будет подумать, как отправить это бывшее мясо в Каросу. Свой портал я светить не хочу. Да и энергии не хватит у меня. Бывай. Думаю, к завтрашнему утру Трана хоть немного придет в себя, и с ней можно будет нормально общаться и заниматься нашими делами». «Ты к Элли собрался?» — поинтересовалась Элина, смотря на бегущего к жене Аргрурха. «Да», — признался я. «Когда Хоринер швырнул меня в темное пламя, я... Как же тебе все это объяснить? Я пожалел о том, что не сказал ей всего, что должен был сказать. Я не сделал всего того, что должен был сделать. Когда видишь свою смерть, некие твои принципы начинают казаться смехотворными. А конкретно, желание избегать с ней встреч. Я пойду и посмотрю на свою дочь, вернее, на дочь князя и княгини Риары. Что ты удивляешься? Она здесь. Шатор Литийский был запасным вариантом, на всякий случай. Его гроссмейстер Матиан привез в качестве дополнительной страховки и подарка своему лепшему корешу. Да и мстил он короне Литии за герцога Мирана, убитого почти мной. Я направился к бывшим смертникам. Ровер ненавязчиво гулял в нескольких шагах позади меня и усердно любовался немногочисленными птичками. Я усмехнулся. Ну все, теперь, когда я стал инвалидом, я превратился в совершенно беспомощного типа. Может, меня еще и на горшок сажать втроем будут? А детское мясо уже пришло в себя, в отличие от взрослого, и даже начало играть в какой-то вариант салочек, немного отдалившись от более старших организмов. А вот и она сидит на небольшом пригорке, одета в какую-то рваную дерюгу. Вот скоты. Играет с самодельной, сделанной из тряпья куклой. Все, как описал Серега. Так, настало время для последнего боя. Я присел на корточки рядом с дочкой... Тьфу! Рядом с княжной Валей, дочерью князя Кинора и княгини Лаэры. Валя не сильно похожа на свою мать, но всему свое время. Сколько ей сейчас? Вроде 1 годик и 3 с копейками месяца, но глаза у нее мои, бывшие мои. Девчушка наконец перестала возиться с куклой и соизволила поднять свои карие глазки на странного дядьку, сидевшего рядом с нею на корточках, внимательно осмотрела мою фигуру, вернее броню, уставилась на сбрую и оружие, а потом Валя решительно протянула ко мне свою ручку. «Дай», — отчетливо сказала она. «Уже разговаривать может. Это нормально или как?» «Черт, я Спока не читал. А чего она хочет?» Я проследил взглядом Валли и умилился. Глаза девушки были прикованы к моему кинжалу. Я сдвинул фиксатор клинка на ножнах. Теперь захочет, но не сможет порезаться. «На!» Я отцепил кинжал и протянул оружие дочь... Тьфу, княжне Валли. «Дай!» Внимательно осмотрев оружие, подергав кинжал за рукоять, вновь сказала девчушка, положив клинок на землю перед собой. «На!» Я протянул Валли заинтересовавший ее стилет. «Дай!» Опять потянулась ко мне своей ручкой княжна. Уже требовательно потянулась. «На!» Я лишился еще и мизерикорда. Вот так дети и становятся избалованными ангелочками. «Ничего. Мне можно хоть один раз повозиться и побаловать княжну?» «Дай!» Я осмотрел свое снаряжение. Мечей я не отдам. Еще зашибет себя ненароком. Два небольших стилета под кирасой без ножен. Охотничий нож, так фиксатора на его ножнах нет. Нет, да ни за что. Если порежется, я вообще места себе не найду. «Дай!» Княжна Валя неуклюже встала на ножки и требовательно уставилась на меня. «На!» Я протянул ей флакон с эликсиром жизни. Валя посмотрела на него, повертела в своих ручках, фыркнула и отбросила в сторону. «Дай!» Едва не споткнувшись о небольшую кучку оружия, княжна подошла ко мне и вцепилась пальчиками в эфес Айдала. За спиной раздался приглушенный смешок Элины. «А то я не слышал, как ты подбиралась к нам на цыпочках, мисс Архилюбопытство!» Валя, усердно сопя, продолжала пытаться меня разоружить. Шорох шагов за спиной, и мне на плечо лег кинжал Ровера. «На!» — протянул я оружие вампира девочке. Валя схватилась за кинжал и отнесла его к прочим орудиям смертоубийства. «Дай!» — повернувшись ко мне, вновь потребовала княжна. «Влад!» — послала мне зов Элина. «У меня, если и были сомнения насчет этой девочки, то теперь они полностью пропали. Все гребет под себя, прямо как ты. И особенно ей нравится оружие. У охотников все такие детки постоянно получаются. Или иногда рождаются нормальные». Элина расхохоталась и пропала из эфира. Да и мне самому было смешно. Серьезная мордашка, насупленные бровки, протянутая ко мне рука, типа «дай, а то хуже будет». «А ты знаешь другие слова?» — поинтересовался я. «Вот, например, мама или папа». «Дай». «А есть еще такое замечательное слово «на». Я сейчас учил ему тебя. Вот, смотри». Я взял кинжал Ровера и сучил Вали в ладошки. «Протягиваешь его мне». Я вытянул ручки княжны в своем направлении. «И говоришь «на». Все просто. А теперь отдай мне кинжал». «Дай». Валя прижала оружие к своей груди, отошла на шаг от меня и плюхнулась на попку. «Дай». Два кинжала, мой Ровера, стилет и мизерикорд быстро переместились за спину девочки. «Дай». Валя туда же спрятала свои загребущие ручки и с вызовом посмотрела на меня. Теперь за моей спиной к кашлю Элины добавился и насморк Ровера. Простыли, видно, они в красных пещерах. Я встал на ноги. «Дочка». Княжна Валя не сводила с меня своих глазок, наполненных подозрением к этому плохому взрослому и жадному дяденьке. «Чья это дочь?» — громко поинтересовался я у взрослого бывшего мяса. Молчание. «Кто-нибудь знает, кто она такая? Как ее зовут? Где можно найти ее родителей?» «Мы не знаем, ваша милость», — на ноги поднялся крепкий парень. «Ее привезли и бросили к нам в камеру. Кроме слова «дай» она ничего не говорит». «А что она должна говорить, дурья ты башка?» Сидевшая рядом с парнем девушка, покрытая слоем грязи, вскочила на ноги. «Ей не больше полутора годиков, ваша милость», — обратилась она ко мне. «Мы с ней неделю провели и почти ничего о ней не знаем. Только одно можно сказать уверенно, она из благородных. Я сама работала служанкой у баронессы Элшота, а этот тюфяк...» — девушка толкнула локтем парня. «Мой муж конюхом у барона. Манеры благородных я знаю на зубок. Для этой девчушки было совершенно привычным делом, когда я ухаживала за ней, одевала и раздевала перед сном и после сна. Есть и еще много мелочей. Она из благородной семьи, ваша милость. И я...» «Хватит!» — прервал я болтушку. «Сейчас всем вам принесут одежду. А в полутора километрах отсюда протекает река. Возьмете детей на руки и вперед. Мои воины сопроводят вас туда и обратно. Так что ничего не бойтесь. Но и не задерживайтесь слишком долго. Обед будет через пару часов. Нормальный обед, а не помой. Ровер!» — послал я зов вампиру. «Ты и остальные родичи наверняка при обыске камер темных обшаривали и их гардеробные комнаты. Дальше объяснять?» «Нет, босс, не надо. Принесем 5 десятков женских платьей, 5 десятков комплектов мужской одежды и обувь. А как бы с детьми? У темных их не было». «Придумай что-нибудь. Я отдал приказ. А как ты его выполнишь, меня не интересует. Все, я ложусь спать». «До обеда не будить, не тревожи чуткого сна инвалида, зашибу. Забыл, охраняй эту девчушку, следи за ней, как за Кинарой следил, но незаметно. Наина, ты назначаешься верховной поварихой и подбери 3 комплекта женских украшений из добычи для Арны, Дуняши и Эллы. Потом на всякий случай приложи их к одному интересному флакону. Если там и есть чернота, то о ней можно будет забыть». Кто-то совсем по-хамски начал трясти меня за плечо. Я открыл глаза. Уже обед? Надо же! Как быстро время пролетело. Элина с плошкой варева в руках отступила на шаг и отрицательно покачала головой. Что за дела? Будят и кормить не хотят. Вместо этого она стала расстегивать латную перчатку на моей правой руке. Опаньки! Надевает на нее напульсник Ольта. 4 слезы полностью заряжены. Ольф потратил только 1. Тебе пригодится. Держи оружие и эликсиры. У девчушки мы отобрать ничего не смогли. Твои родичи поделились. Дай свою напоясную сумку. Это подарки Элли, Арни и Дуняши. Не перепутай их. Только в одном из них была чернота. Кровь его я пока оставлю у себя. Нечего тебе ею гусей дразнить. Место крови в казне графа Эл-Артуа, а не в мешке бродяги типа тебя. У инвалида появилась строгая сиделка. Интересно, а мне вино она пить разрешит? Куда ты направишься после посещения своей жены? Элина перешла на зов. Влад, не удивляйся ты так. Мне было интересно узнать, кто такая Элла. И я поболтала с ее свитой. Когда Алиана гостила в твоем замке, напрямую мне они ничего не сказали. Но это такие мелочи. Влад, я могила. Про нее никому и ничего не скажу. Держи плащ. «В княжество к одной знакомой надо», — сознался я. «Нужно рассказать ей о княжне». «Кобель», — проворчала Элина, застегивая сумку. «Вот теперь можешь обедать». «Здравствуй, герцогство Ченор, ненаследное владение Алианы Эл-Ченор. Приемной, я хмыкнул, дочери короля Милора Торина II. Хорошо, что я в свое время напряг Зетра на предоставление мне кристаллов иллюзий с точками выхода к интересующим меня местам по всему северу Сатума. Я стал пробираться к выходу из лощины. Отлично, здесь такая хорошая точка для безлошадного. Я вышел на дорогу, а недалече красовался небольшой городок, в центре которого возвышался замок Эллы. А сегодня оживленное движение». Я поправил плащ и тормознул 1 телегу с сеном, выйдя прямо на проезжую часть. «Довезешь до замка герцогини Эл-Ченор? Быстро довезешь, я спешу. Пошлину за въезд заплатишь сам». Я бросил испуганному вознице 2 золотых и с наслаждением растянулся на содержимом телеги. Глаза возницы округлились, он судорожно огляделся по сторонам, мол, никто не заметил. Гикнул и огрел кобылу кнутом. «Да, я уцепился за борт телеги. Наверное, так быстро он еще никогда не ездил. Блин, местная Формула-1». 2 раза, блин, попавшийся на трассе ухаб заставил меня воспарить аки сокол. К черту! Я не выспался, пресс прижал меня к сену. А места здесь спокойные, Морфей. «Ваша милость, ваша милость, просыпайтесь!» Возница осторожно тряс меня за наплечник. «Ваша милость! Мне надо сено на конюшню герцогини отвезти». Я открыл глаза и перевалился через борт телеги. «Вообще-то, если меня до сих пор считают графом, то я ваше сиятельство, а вашей милостью обзывают виконтов и баронов». Кивнув извозчику, который направился ко входу для слуг, Я подошел к центральным воротам замка, хотя какой это замок? Это строение больше всего напоминает Букингемский дворец. Донжона нет. Трехэтажное здание с выступами по центру и краям. Первый этаж практически глухой. Только бойницы свет пропускают. А вот второй и третий, да, в эти окна даже тролль пролезет. И никакие кованые решетки не спасут. Выломают их нахрен. Вот что значит спокойная страна, где уже пару столетий не было мятежей, да и войн Милор ни с кем не вел. А стена вокруг дворца Алианы – это вообще нечто. Лес из пятиметровых стальных пик с 10-сантиметровым интервалом между ними поддерживался расположенными метров через 6 каменными колоннами. «Заходи, кто хошь, и бери, что хошь. Забыл, убивай, кого хошь». «Вы чего-то хотели?» – спросил меня сержант гвардии Эллы. «Я хотел бы нанести визит герцогине Элчинор. Личный дружеский визит». Начальник караула еще раз окинул взглядом безлошадного меня и замялся, не зная, как меня послать в вежливой форме. «Молодой еще. Поможем». Одним движением правой руки я распахнул плащ и перекинул его на левое плечо. Теперь не только сержант, но и его десяток уставились на меня. «А че, вы никогда готики не видели? Только слышали о ней? Так это ваши проблемы». Сержант достал свисток. «Ну почему у всех гвардейцев одинаковые привычки? Бедные мои уши! Да подожду я, подожду, служивый! Нечего передо мной бисер метать! Работа у тебя такая, я лучше изучу эту декоративную ограду. Что-то мне не верится в легкомыслие Торина II. Бахрома ничего не показывает, но это еще ничего не значит. А если щупальцем осторож... Блин, я едва успел убрать плетение и принять скучающий вид. Сигнализация не сработала, повезло. Но все равно мне эта ограда не нравится. Она защищает только от убийц, а качественного штурма не выдержит. Я предпочитаю нечто более основательное и массивное». «Пройдемте, господин», — ко мне подошел невысокий толстячок. «Я проведу вас». «Пойдем». А в провожатый ко мне еще напросился сержант и четверо его воинов. А толстячок не мажордом дворецкого облика, а мастер-земляк. Да, теперь понятно, почему серые решили выполнить заказ на Алиану в Барите. В столице Дикары они здесь. Твою тещу, тут еще и клумбы перед входом есть. Куда я попал? А сколько здесь благородных? «Присаживайтесь». После 5 минут блужданий маг завел меня в какой-то кабинет и указал на кресло. «Сейчас к вам придет секретарь леди Алианы». Не успел толстячок выйти из кабинета, как меня навестила его полная противоположность. Жердь за 2 метра ростом наверняка в свое время побывала в концлагере. «Мужик, таким худым быть нельзя. Ты же за леской спрятаться можешь». «Вам назначено». Штангенциркуль сложился вдвое и умудрился сесть в кресло. «Нет, не назначено», — вздохнул я. «Но герцогиня меня примет. Конечно, если леди Алиана не занята сейчас важными делами. Я ее старый друг, и мне нужна ее помощь». «Как вас представить герцогине?» — поинтересовался Глист Переросток. «Ветер, просто ветер». Улыбнулся я, не хватало еще шутником или молнией обзываться. «А что касается остального, ну не нравишься, почему-то ты мне, мужик, не нравишься. От тебя так и тянет канцелярской крысой с гигантскими бюрократическими замашками. Если бы я так принимал своих баронов, то вскоре на должность моего секретаря назначили бы приговоренных к смерти преступникам». «К сожалению, именно сейчас герцогиня занята очень важными делами и не может вас принять господин Ветер. Приходите завтра, я внесу ваше имя в список посетителей. Если леди Алиана не вычеркнет вас, то вы удостоитесь ее аудиенции». Вот чмо. Мне стало немного смешно. Так родиной повеяло. Не зря он мне не нравился. «Я подожду, когда леди освободится». Мило улыбнулся я мечте патологоанатома. «У меня срочные дела, и завтра с утра я вынужден буду покинуть герцогство». «Как вы пожелаете, но я вас уверяю, что герцогиня не сможет вас сегодня принять. а завтра с утра тем более. А я все-таки подожду. Вы не подскажете, где я могу найти бывших лейтенантов королевского егерского полка Айселина, Таникана, Видирта, Лутина и Нарикина? Мне желательно бы еще повидать из Ариана Эрлагира и отца Патриона. Зачем время зря терять? С каждым произнесенным мною именем лицо дождевого червяка все больше вытягивалось. Знай наших, а то принял меня за бедного дворянина, пытающегося прорваться к герцогине с просьбами отустроить на службу в гвардию до оказания финансовой помощи верному вассалу в виде кредита на пару лет. Естественно, потом будут трудности с наличкой, а герцогиня добрая и отбирать жалкий надел у своего вассала не станет. «Их сейчас нет в замке, кроме Нарикина». Губы сушеного бычка попытались изобразить явно непривычную для них улыбку. «Через 2 дня начнется первая осенняя охота, и названные вами господа сейчас проверяют, как слуги приготовили охотничий домик герцогини для приема многочисленных гостей. Никаких накладок быть не должно». «Конечно, не должно». А как телохранители Эллы проверяют домик и работу слуг, я могу себе представить. А отобедать желаете? Закуска к пиву стала самой любезностью. Я распоряжусь. Наливай, согласился я. И Нарикина позови. И если герцогиня хоть на минуту освободится, то я ей доложу о вас. А сервис тут на высшем уровне. Я бросил обглоданное бедро гуся на поднос. «В меня еще что-то поместится? Нет?» Говорила мне мама, никогда не набивай живот перед походом в гости. Я сполоснул руку в воде. «А вытереть как?» Я посмотрел на компаньонку Алианы, мило наигрывающую незатейливую мелодию на клавесине уже 40 минут. «Хорошая у нас компания. Яна и Рискин, он же Эйрик. Тайша и сержант, которого бдительный глист поставил присматривать за подозрительным мной. Мол, такой порядок. И Эйрик это подтвердил. Так вот, сержант продержался 5 минут, а потом был усажен за стол. «Тайша, помогите, пожалуйста, мне вытереть руку, будьте так любезны». Девочка мигом сорвалась со стула и подбежала ко мне. «Люблю я, когда за раненым героем ухаживает симпатичная девчонка». Сержант проводил ее печальным взглядом. «Все мне про вас уже давно ясно, ребята». Она дочка бедного вассала Эллы. Алиана взяла по обычаю высокородных беспреданницу в дом, чтобы устроить ей выгодный брак. Он не более богатый дворянин из Эрии, работает гвардейцем. Любят друг друга, а перспектив никаких. Пару месяцев назад Тайша заикнулась о свадьбе. Элла не стала ругать ее или гореша. Нет, она поступила умнее. Вызвала сладкую парочку на ковер. Доходчиво и с сожалением описала безрадостные перспективы их брака. Ребята ей поверили, ведь она говорила правду и не лукавила, как со мной. С любимым рай в шалаше – вещь хорошая, но бытовуха может так замучить, что небо в овчинку покажется, а любовь сгорит ярким пламенем. А простую благотворительность с ее стороны без больших заслуг Тайши или Гориша перед Эллой остальные вассалы Алианы обязательно неправильно поймут. Или, что еще хуже, тоже захотят что-то на халяву получить. «Все, ваша милость». Тайша затянула ремень латной перчатки. «Благодарю. А теперь у меня к вам просьба, ребята. Этот хмырь-секретарь наверняка не доложил герцогине о моем приезде, иначе Алиана послала бы подальше все свои дела, а важно-срочные бумаги бросила бы в камин. Нарикин, подтверди. Слабо киваешь. Сделаем так. Я сам доложу о себе. Вылезу через это окно и залезу в другое. Решетки мне не помеха». «Но ведь нельзя», — замялся сержант. «Я понимаю, что вы не убийца, но все равно не...» Почему-то грустная усмешка Эрика заставила Гориша покраснеть и слегка втянуть голову в плечи. «Почему мой соратник так замялся и отводит глаза? Чем занята Элла?» «Гориш, я беру всю ответственность на себя», — промямлил Эрик, ежась под моим взглядом. «Или мне вызвать капитана гвардии герцогини и приказать ему?» Судя по внешнему виду сержанта, Эрик мог и приказать, а Горишу не хотелось впутывать в это дело еще и командира гвардейцев Эллы. «Подождите, ваша милость!» Тайша прикусила губу. «Вы друг герцогини, я имею в виду близкий друг? Совсем близкий?» «Можно сказать и так. И поведение девчонки мне не нравится». «Вы хороший человек, ваша милость. Не надо вам сейчас идти к герцогине. Она действительно занята. Прошу вас, не ходите. Вы будете расстроены. Не надо». «Даже так?» Я резко встал. Мое кресло опрокинулось на пол. «Так?» Я посмотрел на прячущего глаза Эрика. «Тайша, где ее покой?» Я висел под окном спальни Алианы и считал птичек. Второй раз считал, но больше 57 у меня никак не получалось. Охрану всю пересчитал раза 3. Благо, они были у меня как на ладони. А вот бдительные стражи меня не видели. Зеркала и сфера молчания пока не являются достоинством широкой общественности. Ладно, хватит сопли жевать. Лифт поднял меня еще на пару метров вверх. Что там у нас? Гостиная, надо взять левее. А вот теперь и спальня. Да. Два переплетенных между собой тела. Я прислушался. Глухие стоны. Да, еще раз. Женщина перевернула мужчину на спину и оседлала его. Да, третий раз. Я великолепно видел ее лицо и фигуру. Больше мне здесь делать нечего. Я стал спускаться вниз. Принять правее, перебирая рукой завитушки на фасаде, а вот и окно кабинета. Я влез внутрь, поставил на место решетку, сферу молчания и зеркала на нее. Ок, на выход. Поработай сварщиком. Несколько секунд, и все готово. Я снял иллюзию с окна. Я снял с себя сферу и зеркала и посмотрел на мнущегося Эрика. «Я не хотел тебе говорить», — пробурчал соратник. «Не убивай его здесь. Подожди, пока он отправится на охоту. Это виконт Элпина из Нарины. Прибыл сюда 2 недели назад. Сразу стал за ней ухаживать. И делал это великолепно. Подлец. Уже 4 дня они вместе. Прости ее, ветер». «Мне не за что ее прощать, Нарикин, не за что. Просто столкнулись две правды, моя и ее. Мне пора, дружище. Лишние минуты я здесь больше не останусь и никого убивать не буду». «А как же твоя рука?» «Найду другого мага жизни. Алиана ведь не единственная жизнючка. Тайша, Гориш, подойдите ко мне. Что мнетесь? Вот так». Я достал из поясной сумки бархатный футляр, предназначенный Элли, и раскрыл его. «Счастья вам, Тайша. Теперь ты не бесприданница». «Пойдемте, ваша милость», — залепетал сержант. «Я плохо разбираюсь в драгоценностях, но могу понять, что это стоит целого состояния. Я понимаю, вы растро...» «Я равнодушен», — перебил я парня. «Поверь мне, я полностью равнодушен. Не беспокойся за меня, Нарикин, я не сошел с ума. На меня наложено одно заклинание, которое гасит полностью или почти полностью все эмоции. Ты спрашивал, где я потерял руку? Отвечу. С адептами проклятого у меня сегодня ночью была небольшая беседа. А если бы не это заклинание, то я бы сдох еще 5 дней назад. Я принял это решение, находясь в здравом уме. У меня к вам такая просьба. Не надо особенно распространяться о моем визите. Секретарю Алианы скажете, что я передумал. Это правда. И он с облегчением забудет про меня. Я не хочу, чтобы до герцогини дошли слухи о моем визите к ней». «Договорились, ветер». Эрик сжал мою руку. «Я и нашим парням ничего не скажу». «Договорились», — одновременно ответили будущие молодожены. «Ты сейчас куда?» — поинтересовался Эрик. «В Риарское княжество», — сознался я. «Одолжи мне своего коня. Пошли отсюда. И заодно по пути расскажешь мне некоторые подробности о своей нынешней должности, а также почему ты так лоялен ко мне». Я посмотрел на заходящий Хион. Насыщенные у меня выдались последние 1,5 суток. Раньше никогда такого не было. Не было столько разочарования и одновременно радости всего за несколько часов. Ульф, Серега, это минус. Но Валия стоит всего этого. Аэла. Копыта коня звонко зацокотали по брусчатке. Мы уехали в квартал знати. А что Элла? Я должен был простить ей убийство присягнувшего мне человека, невиновного человека. Настроение у нее плохое, понимаешь, было. Эльфа увидела. Решила устанавливать свои порядки в моих владениях. Мол, все равно она лучше меня все знает и разбирается в таких тонких материях, что придурку с мечом никогда их не понять. Ты охотник и рейнджер, так занимайся истреблением темных и тварей, муженек. И не лезь туда, где ты понимаешь, как свинья в апельсинах. А способ убийства барона? Я понимаю, что на Орланде такая вольность нравов сложилась исторически во многом благодаря смуте. Но я так не могу. Я не мог видеть свою флиртующую супругу. Не мог понять, как можно использовать свое тело как инструмент для убийства. Как можно мне так лгать? Это моя правда. А ведь есть и ее. Бросила все, примчалась к супругу, которому даже простила любовницу-волчицу. С трудом, но почти простила. Все равно червячок гложет, какой бы лучшей своей подругой Элла Алиану не считала. А у него еще и эльфа в замке находится. Заговор под носом организуется, а этот, он ничего не видит. Надо помочь бестолковому, но любимому человеку. Надо убить главного заговорщика. Как? Нет вопросов. Привычно использовать флирт. Все мужики на это ведутся. Даже Джайд голову потерял. Хотя у него гарем из красоток. Потом, конечно, извинялся, но было уже поздно. Свое дело я сделала. Помогла этой бестолочи, а он как собаку из замка прогнал. Руку себе демонстративно отрубил. Брат на похоронах Ирана Первого подходил к нему по моей просьбе. Я забыла всю свою гордость и честь, а он и ухом не повел. На эльфе женился и отомстил за нее так, что все содрогнулись. С друидами из-за нее схлестнулся. А ради меня он что-то подобное сделал? Несколько раз с ним встречалась, намекала, что хочу помириться с ним, что я простила ему неоднократные оскорбления королевской крови, моей крови, а он? А я ведь еще и могиня жизни, и без этого дела мне невероятно сложно. Так получай, фашист, гранату, у тебя есть любовница, и у меня будет любовник. Вот так-то и сошлись две правды. Одной женщине я уже говорил, что я ни в чем не виноват, и она ни в чем не виновата. Абсолютно аналогичная ситуация. Так это видится со стороны. Если бы не одно «но», я видел все своими глазами. Элла, за попытку подобного отношения к себе, я еще больше обиделся на тебя. Тебе просто не повезло, а мне очень. Я все видел. Пока никому своего понимания данной ситуации на голову выкладывать я не буду. Пока ты мне не дашь внятных объяснений своего легкомысленного поведения. Я постучал в ворота дома графа Элнари. Несколько секунд, и калитка отворилась. «Что вам угодно?» — спросил знакомый дворецкий. «Мне угодно кого?» Я поднял оба забрала салата. «А именно Таню». «Баронессу Элфарда, я ее старый знакомый». «Это вы? Проезжайте, проезжайте быстрее. Радость-то какая!» «А с чего? Я покинул седло, и куда меня тащит дворецкий? Прихожая просто промелькнула у меня перед глазами. Меня, оказывается, искали и давно с нетерпением ждут граф и баронесса. А сейчас они выйдут к народу? Поворот направо». И, оттолкнув ничего не понимающего мажордома, дворецкий распахнул дверь в обеденный зал и застыл на пороге. А тут весело. Музыка, толпа красоток и красавцев. Все в шелках и бархате. А сколько на них золота и камушков, умереть и не встать. И тут я со свиным рылом в калашный ряд. А я привлек к себе внимание. Большинство присутствующих уже смотрят на меня и перешептываются. Потертая готика, да еще и вся покрыта царапинами и вмятинами. Пыльный плащ, стоптанные сапоги, произродованные поножи я вообще говорить не хочу. Да я просто красавец с ударением на «е». Что там было в «Скупом рыцаре»? Не помню, но точно про меня. Ты что делаешь? Блин, опомнившийся от яростного шепота дворецкого мажордом ловко снял с меня плащ за одно мгновение и моментально исчез. Присутствующие слегка удивились, глядя на мою культяпку. Музыка постепенно смолкла. Правильно, княжну недавно похитили. А тут молодежь сейшен устроила. Я спрятался за дворецкого, жестко пресекая правой рукой его попытки к бегству. «А почему музыка смолкла?» На противоположной стороне зала открылась дверь, ведущая во внутренние покои хозяев дома, и компанию гостям составил граф Элнари, ведущий под руку свою дочь, ведущий Рыжика. «Тилос, давай музыку, я танцевать хочу!» Звонким голосом поддержала отца Таня. «У нас у всех праздник! Всем поднять бокалы за здоровье, спасенное милостью создателя княжны Валии!» «Что?» Я машинально отпустил дворецкого. «Как они узнали? Это же невозможно!» «Выпьем за Тина, барона Элкросса, великого воина и мага, спасшего княжну из лап дракона!» произнес следующую здравицу граф. «Что? Да, драконам Валия на хутор не упала. Я этих ящериц знаю лучше всех на Сатуми. Дворецкий, пользуясь моим замешательством, скрылся. Вот скотина!» Благородные одобрительно поддержали ревом и визгом этот тост. «Мне надо спрятаться за портьеру!» «Поднимем кубки!» — начала Таня. «За здоровье княжеской чет...» И тут она увидела меня. «Черт, не успел!» «Ты...» Таня пошатнулась и выронила кубок. «Создатель, это ты...» Голос Тани сталью прорезал зал. Музыка опять смолкла. Замолчали и гости. «Ты...» Рыжик сорвалась с места. Таня, не разбирая дороги, мчалась ко мне. Детям просьба покинуть зал. Ожидаются сцены насилия, садизма и жестокости. «Ты...» Рыжик бросилась мне на шею и попыталась задушить. Отступление четвертое. «Артур, доложите мне коротко, и только самое важное, я занята». «Ваша светлость, я позволю себе заметить, что охота начинается послезавтра. Вы еще не остановили своего выбора ни на одном охотничьем костюме, а вам их нужна дюжина. Кроме того, вам нужно выбрать ленты, украшения и определиться с бальными платьями. Также в приемной ждет мастер Микт, с тем, чтобы вы примерили новые туфли, и если вы почувствуете хоть малейшее неудобство, то у него будет время исправить собственную оплошность». Молодая светловолосая женщина деловито перебирала бумаги на столе, не обращая внимания на тихий голос почтительно склонившегося перед ней высокого худого мужчины. Время от времени она перебрасывалась короткими фразами с широкоплечим стариком, насмешливо смотрящим на долговязого оратора. «Ваша светлость!» — чуть повысил голос долговязый, отчаявшись привлечь внимание девушки к себе. «То, о чем я вам говорю, невероятно важно для вас. На вашу охоту соберется цвет знати всех наших соседей. Прибудут гости из других стран. Вы должны выглядеть великолепно. Вы...» «Артур, замолчи!» — вздохнула девушка. «Мне этот парад женихов давно стоит поперек горла. Хотя их всего 20-я часть от общего количества мужчин. Но все удовольствие от охоты они умудряются портить каждый раз». «Понимаю», — позволил себе легкую улыбку долговязый. «Но эта охота будет иной. Я позволил себе записать к вам в охотничью пару виконта Элпина. Я думаю, что общение с ним не доставит вам много неприятных минут». Мужчина склонил голову. Девушка переглянулась со стариком и искоса посмотрел на священника в сутане, скромно примостившегося в дальнем углу. «Артур», — улыбнулась девушка, — «я так рада, что вы являетесь моим секретарем. Вы просто угадываете мои мысли. Что бы я без вас делала? Пригласите ко мне мастера Микта, портных и горничных, скажем, через 2 часа. К этому времени мы с господином Барком закончим проверку финансовых документов. И я надеюсь, господин управляющий сможет мне объяснить некие неточности, которые я обнаружила». Чуть повысила голос девушка. «А вас я больше не задерживаю». Долговязый кивнул, бросил подбадривающий взгляд на широкоплечего старика и удалился из кабинета. Девушка откинулась на спинку кресла и стала массировать себе виски. Священник подошел к столу, хлопнул старика по плечу, уселся в кресло и стал разливать вино по кубкам. «Алиана», — начал он, — «девочка моя, все сделано отлично. Последняя гнида в твоем окружении сама себя выдала. А я бы на него последнего подумал. Как ты начала его подозревать?» «Спасибо одной известной тебе личности», — слабо улыбнулась герцогиня. «Помнишь, отец Патерион, как я с дуру убила одного из его баронов, а потом выяснилось, что он сам подставлял своего вассала как приманку для врагов. Вот так я и выставила Барка, разумеется, с его согласия. Несколько раз прислугах поругалась с ним, один раз назвала вором. И мой дорогой секретарь начал обхаживать ворюгу управляющего. Тем более, что кража действительно была. Как я устала той ночью, таская золото из сокровищницы в свою спальню по подземному ходу, а? Постой! Священник поднял руку, прерывая Алиану, и замер. Твой Артур покинул замок, сказал он через минуту. Мои люди за ним следят. И такой штришок. Виконт Элпина выехал на прогулку полчаса назад. Когда они встретятся, мы их возьмем. «Давно пора», — проворчал Барк. «Я сам не понимаю, как я не проломил этой гниде голову, когда он стал мне намекать на хорошие деньги за весьма необременительную службу. А то иначе про мое воровство узнает Алиана. Герцогиня, я с твоим секретарем первым беседовать буду. Я ему покажу, как делать подобные предложения бывшему капитану гвардии Милора». «Я ведь тебя в детстве спать укладывал, когда ты капризничала и швырялась в няньку подушками». «И хорошо, что он этого не знал, Барк, а то бы не поверил в твое воровство», — заметил клирик. «Барк, убери это все». Алиана ткнула пальчиком в бумаги. «Есть на самом деле что-то серьезное, требующее моего решения или вмешательства?» «Ничего особенного. Делишки, а не дела». Барк сгреб со стола все бумаги и направился к камину. «Вот только твоя компаньонка попросила меня, как только закончу разговор с тобой, сразу сообщить ей об этом. Еще капитан Карас сказал, что один из твоих сержантов подал рапорт об увольнении». Барк бросил бумаги в камин. «Понятно. Глупцы. Какие же они глупцы. Барк, пригласи этих двух сумасбродов ко мне. Отец Патерион, останьтесь, поможете мне вразумить этих безумцев». «А я смогу?» Клирик проводил глазами вышедшего из кабинета управляющего. «Я даже тебя не смог отговорить от демонстративного флирта с этим виконтом. Раньше о твоих любовниках», — клирик хмыкнул, — «только шептались и ничего конкретно не знали. А теперь даже последний стопник судачит о взятии сердца герцогини лихим штурмом виконтом из Нарины. Уже обсуждаются сроки будущей свадьбы. Зачем ты все сделала именно так?» «Отец Патерион, я же столько раз вам говорила. После этой баллады о дружбе темные подозревают Далва Шутника в уничтожении восточного замка Крия Боросского. Провести параллели между одним из самых известных рейнджеров, вынырнувшим из ниоткуда, и одним из самых известных охотников, также непонятно откуда появившимся в Белгоре, Крис может. Что тогда может грозить Владу? Учитывая его привычку бродить по северу Сатуму почти в полном одиночестве, не нужно вам объяснять. А эльфы Ритума, Орден Заката, Орден Слуг Создателя, Орден Серых, я не знаю еще второго такого разумного, у которого было бы так много врагов». «А сколько у него друзей и союзников?» — спросил клирик. «Их ведь гораздо больше, чем врагов. Гильдия охотников, гильдия рейнджеров, корона Литии, корона Дикары, корона Виларии, хотя сама еще не знает об этом. Корона Архета, даже корона Милора. Твой отец отдал недвусмысленные распоряжения по поводу Далва Шутника конетаблю и начальнику тайной стражи. Торин II давно хотел это сделать, но не было повода. А тут все королевство поет балладу о дружбе. Ближний круг твоего отца знает причину его нелюбви к эльфам Ритума. Знает и полностью поддерживает короля. Так что они ничему не удивились. Продолжу перечисление друзей и союзников Влада. Золотой обруч султаната Айра. Орден святого Ирдиса. Да-да, девочка». «Мои братья просто пришли в полный восторг от рейда Далва Шутника. Орден Лани Создателя в долгу перед Владом Молнией и рад тому, что он не стал протестовать против примирения Ордена и Гильдии Охотников. Иначе все бы сорвалось. Я уже не говорю про его воинов из графства Артуа». «Но все они знают его под разными именами». «Может быть», — согласился клирик. «И я не уверен, что у Влада нет еще нескольких имен». «Вот именно», — вздохнула герцогиня. «А тут такой удобный случай представился. Шпион из Нарины был 2 года назад на балу в Диоре, приехал сюда делать всякие пакости. Скоро его возьмут вместе с моим секретарем и отпустят в гордом одиночестве после допроса с моей помощью домой. Тома посплетничает с подружками, что я так скучала по Виконту целых 2 года, что совсем потеряла голову, когда его увидела. А теперь скажи, что это не поможет Владу». «Поможет», — согласился клирик. «А как ты себя будешь чувствовать, когда за твоей спиной будут постоянно шептаться? Все-таки так откровенно не принято выставлять на показ любовную связь. Тебя будут называть за спиной шлюхой». «Влад все равно не поверит слухам. А что до остального, то, как говорит он, мне фиолетово. Зато все поверили, что я без ума от Виконта. А когда его убьют, я даже надену траур и всплакну. Отец Патреон, я пойду на все, чтобы помочь Владу. Можно?» После короткого стука в приоткрытую дверь кабинета заглянула девушка. «Учишь тебя правилам поведения и манерам, а все без толку», — вздохнула герцогиня. «Тебе нужно было дождаться моего разрешения. Заходите оба». В кабинет вошли девушка в дорожном платье и воин. «Уже приготовились к отъезду», — хмыкнула герцогиня. «Видимо, одного моего разговора с вами было недостаточно. На что вы будете жить, вы об этом подумали? Я разве запрещаю вам встречаться? Пройдет несколько лет, ты получишь повышение, Гориш. Ты и Тайша будете представлены ко двору Турина II, а потом...» «Я не хочу потом», — твердо сказал воин. «Я знаю, что такое двор, и не допущу, чтобы мой цветок был замаран великосветской грязью. Тайша со мной полностью согласна, ваша светлость. Кроме того, мы вчера поженились по обряду святой Ауны. Мы покидаем сегодня ваш замок. Спасибо вам за все». «Безумцы», — покачала головой герцогиня. «И если ваша любовь так сильна, если Тайша не может жить без тебя, Гориш, то никакая грязь к ней не пристанет. Я знаю, о чем говорю. Отец Патреон, вы что-то можете добавить?» «Счастья вам, дети мои, и много детей!» «Хорошо же вы мне помогаете, отец Патреон. Вспомните эти слова, когда узнаете об их жалкой судьбе. Что будет делать Гориш? Нижние гвардейские чины обязаны жить в казарме. Одна увольнительная в седмицу и все. А ничего, кроме как воевать, он не умеет. Чиновником ему не быть. А что будет делать Тайша? Сидеть весь день в жалкой развалюхе? Только на съем которой хватит жалования Гориша. 6 дней в седмицу и постоянно питаться грубой пищей. Без мужа в окружении мастерового быдла или еще хуже. На который день к ней в дом попытаются вломиться пьяные ткачи или хлебопеки. Ведь она никто для них. Не член гильдии. Муж появляется 4 раза в месяц. Кто за нее заступится? Вы знаете, что с ней могут сделать? Смерть покажется ей избавлением». «Не будет всего этого!» — крикнула сквозь слезы Тайша. «У нас есть деньги, много денег, и мы хотим купить пом...» Девушка осеклась и испуганно посмотрела на герцогиню. Воин сделал шаг вперед и в сторону, закрыв своим телом жену. Алиана переглянулась с клириком. «Поместье хотите купить?» — протянула герцогиня. «А на какие деньги? Богатый дядюшка или бабушка скончались? Так у вас обоих нет родственников. Откуда деньги?» «Это наше дело», — отрезал воин. «Вас, ваша светлость, это совершенно не касается». «Очень даже касается, Гориш. У меня в замке много богатых гостей. И мне бы не хотелось, чтобы про мое гостеприимство шли нехорошие слухи и обвиняли моих слуг в воровстве. Это урон моей чести и достоинства». «Мы ничего не воровали», — набычился воин. «Я могу дать любую клятву». «Это ничего не изменит», — вздохнула герцогиня. «Украл другой и подарил тебе. А лет через 5 он придет за своей долей. Я могу рассказать тебе с 10 подобных вариантов. И на каждый дать мне клятву ты не сможешь. Они пересекаются. А знаешь, что самое плохое, Гориш? У меня в замке есть предатель. Скоро его арестуют. А вы спешно уезжаете. Так что я должна думать?» «Не смеете!» — Тайша выскочила из-за спины мужа. «Не смеете нас оскорблять, Гориш!» Девушка повернулась к воину. «Мы не давали клятвы, а он просто не хотел причинять ей беспокойство. Я не могу слышать, как эта развратница оскорбляет тебя, оскорбляет нас, называя ворами и предателями. Пусть она побеспокоится». «Тайша, вы забываетесь», — равнодушно сказала герцогиня. «Но я согласна простить вас, если вы принесете мне свои извинения. Хотя в любом случае ни вы, ни ваш муж не останетесь в моих владениях дольше, чем положено изгнанникам». «Принести извинения вам?» — расхохоталась девушка. «Я расскажу вам, как мы получили деньги, и вы поймете, что это вам нужно извиняться перед ним, но не думая, что он вас простит. Вчера в обед в замок Элчинор приехал воин-маг. Он разговорил нас с Горишем и подарил вот это». Тайша достала из кармана дорожного платья бархатный футляр и положила его на стол. «Надеюсь, вы не присвоите это себе. Не украдете наш подарок, ваша светлость». Герцогиня с презрительной усмешкой открыла футляр и замерла. Встревоженный клирик подошел к столу и заглянул через плечо. «Создатель!» — прошептал отец Патерион. «Это же изготовлено еще до смуты! Только до великих бедствий мастера знали секрет янтарной шлифовки драгоценных камней, который потом был утрачен». «Не просто до смуты, отец Патерион», — тихо заметила герцогиня. «Судя по узору на оправах...» Герцогиня вытащила из футляра колье, пару сережек и два кольца. «По переплетению золотых нитей и орнаменту из драгоценных камней колье, этот набор был изготовлен 2-2500 лет назад во время династии Ланборов, правивших королевством ранее. Сейчас эти земли занимает Милор и Риара. Видите, отец Патерион, если колье наклонить под определенным углом к свету Хиона, то орнамент складывается в герб прервавшейся династии погибшего королевства. Этот набор достоин королевы. Кем был этот воин?» Герцогиня подалась вперед. «Кем был этот воин-маг?» «Боюсь, что ответ тебе не понравится, Алиана», — пробормотал клирик. «Бойцом!» — с вызовом сказал Гориш. «Он называл себя вашим близким другом. Его отличный доспех был помят, исцарапан и пробит в нескольких местах. Его левая рука была отрублена по локоть. Ему нужна была ваша помощь, но вы были слишком заняты», — выделил последние слова Гориш. «Проведя больше часа в приемном кабинете и не дождавшись аудиенции, он решил сам нанести вам визит. Он миновал всю систему сигнализации и охраны и по внешнему фасаду пробрался к окну ваших покоев. Я не стал его останавливать. За несколько часов до этого он провел тяжелейший бой с адептами проклятого и едва сумел остаться в живых. Повторю, ему нужна была ваша помощь. Через 10 минут он вернулся, подарил нам этот набор, который явно предназначался вам, и покинул замок». «Как он себя называл?» — отчаянным шепотом спросила герцогиня. «Ветер», —